«Не помешаю?» — спросил он, доставая пачку сигарет. «Курите». Паренек закурил. «Вы новенький, да? Который Косте ногу спас, Петров, кажется». «Иван Палыч», — представился доктор. «А я Федор Прокофьевич Сверчок, санитар». «Сверчок?» — переспросил Иван Палыч и тут же отругал себя, не так